Снейп занял второе место среди мастеров-зельеваров. За откровенно авантюрный подход в подготовке зелья и успешное его приготовление. Тоже пошел на экспромт и смог справиться. Первое место занял мастер из Германии, который смог в котле сделать кучу алхимических преобразований и не взорвать стадион. Если я выносил из котла и делал по очереди, то этот мастер все сделал одновременно и прокатил процесс с реакцией между ингредиентами. Вот это скилл, вот это мастерство, да еще и сварил идеальное зелье. Снейп пожал руку этому мастеру, и они начали перешептываться насчет совместных изысканий. Больные люди, что сказать, хотя я недалеко от них ушел и обсуждал с Гринграсс совместные тренировки в зельях, на которые мы будем уламывать Снейпа. Еще было множество совместных фото для прессы и на память участникам. Куча вопросов от журналистов, но Снейп ловко отсеивал их и брал внимание на себя. Также с нами хотели пообщаться гильдейские люди, но Снейп дел и тоже не давал им к нам приставать. На этом мы откланялись и отправились к себе в гостиницу, праздновать взятые трофеи и то, что Британия показала себя во всей красе на этом турнире. Это если что Снейп сказал, видимо его расстраивала ситуация, когда его школа морозилась от участия в таких событиях. Глава 34. Следующий день после финала был свободным и мы должны были вечером отправиться назад. На родину. Пока шли награждения победителей и всеобщая феерия торжества, я невзначай передал пару конвертов Харухе, которая поблагодарила и умчалась к брату. Надеюсь, они не сведут с ума мою гильдию. Наш свободный день отменился, потому что мы всей делегацией отправились в Шарм-Батон. Наши ребята сначала хотели расстроиться, мол, отменили гулянку по французскому магическому кварталу, но изменили свое мнение, когда выяснили, куда мы отправимся. Жан-Лурье решил отправиться с нами, чтобы сопроводить к школе и организовать все вопросы по нашему размещению. Мы перемещались с помощью коллективного порт-ключа, в виде веревки. Прибыли мы к воротам школы и, видимо, тут портальная площадка сделана. Школа располагалась где-то в Пиренейских горах и могу сказать, что пейзажи тут просто невероятные. Мы были довольно высоко, но ниже была видна вода в ущелье, видимо, озеро. Сама школа чем-то напоминала Хогвартс, но это было скорее сходство в зданиях. Они оба были крепостями в первичной проектировке. Сейчас же, школа была полностью переделана и стала более легкой и элегантной в своей архитектуре. Не сказал бы, что эта архитектура была какой-то воздушной и красочной, нет. Скорее эпоха Ренессанса, которая уже чуть полегче и ажурнее средневековой рубленности или готики. Ну и зданий было побольше. В Хаге все скучно стоит. А тут здания разбросаны более свободно. Нас проводили до главного здания, где нас встретила директриса Шарм-Батона, Олимпия Максим. Довольно видная женщина, которая всегда будет привлекать взгляд. И тут она была намного красивее, нежели я помню ее по фильму. Не в обиду актрисе фильма, но тут была этакая арийская дева-валькирия, ростом далеко за 2 метра. Ну и она могла легко поучаствовать в конкурсе пауэрлифтеров и устыдить их. При этом она имела женственную утонченность и имела вполне гармоничные формы тела, а длинные волосы не спадали на спину, они были в такой странной прическе, где были косые и много распущенных волос. И она блондинка, да, в целом, я увидел абсолютно другую персону, нежели ожидал. Думаю, этой женщине больше подошла бы секира и железный нагрудник, нежели мантия и волшебная палочка. Директриса стояла перед крыльцом главного здания и по бокам от нее стояли ученики школы. Но, видимо, не все, потому что там буквально две шеренги было людей, а их тут учится куда больше, чем в Хаге. Мы подошли к директрисе, соблюдая формацию: старшие впереди, младшие на хвосте. Наш сопровождающий, Жан, представил нам директора, а ей нас. Снейп взял слово и начал источать патоку этикета на французском. Далее нам пояснили, что нас встречают лучшие ученики школы на своих курсах и будут нашими сопровождающими и гидами. Мы как-то ненавязчиво разделились на курсы и к нам приставили наших одногодок. Ну и да, в гидах были одни девушки. Очень богатая школа на невест. И вот в такой новой формации мы прошествовали в большой зал, который назывался по-другому, но для удобства я решил называть аналогично нашей школе. Мы тут на пару дней и не стоит забивать голову. Нас разместили за столами ближе к главному столу, где сидели преподаватели, а за нами сидели остальные школьники. Столы стояли не как в Хаге, рядами, а было множество столов, расположенных в шахматном порядке и было прилично места. Как нам пояснили девочки-гиды, у них тут тоже есть факультеты и их тоже 4, но факультеты расходятся по направленности и акценту дисциплин. А если ты хочешь изучать, например, зелья и трансфигурацию, то можешь ходить на занятия обоих факультетов. Но это уже старшие курсы. Первые курсы не сильно различаются. Ну и своя вольная программа обучения стоит дороже. Тут можно полностью своеобразную программу составить, и твой декан будет ломать голову, как тебе составить расписание. Но это стоит денег. Факультеты названы по животным, а их этимология вообще не связана с деятельностью. Когда-то было по-другому, и потом все поменялось, а названия остались. Но я не стал париться с названиями, ну кому какое дело, если факультет называется «Рысь», а другой «Ласточка». В общем, не грузил голову, я ломал голову над своей речью и презентацией, назначенными на завтра. Мы, кстати, попали на завтрак, а вся школа ожидала прибытия нашей делегации. Вот этого я не понимаю, покормили бы детей и ладно. Но нет, они заставили их ждать нас и перенесли завтрак. Никогда не понимал этой логики управляющих, когда переносят обед ради каких-то гостей. Этим детям не интересно сидеть голодными и ждать нас, а мы можем в малой компании перекусить. Тем более мы в гостинице позавтракали. Теперь нас еще и не любят за голодное утро. Но все проходят, и мы начали кушать. Кухня у французов полегче английской, но и там можно при желании найти что-то тяжелое и калорийное. Но мы уже поели и просто клевали легкие салаты и пили соки. После еды директриса похлопала в ладоши, и началась концертная часть. Мы послушали хор, понаблюдали за феерией иллюзионистов, а напоследок было что-то вроде синхронных танцев. Ну это было красиво, тут я не спорю. Самодеятельность тут тоже ведется, и было интересно. После концертной части мы отправились на экскурсию по школе и бродили по школе большую часть дня, прерываясь на еду и отдых. В школе было множество крытых галерей с широкими панорамными окнами, и можно было полюбоваться красивыми пейзажами гористой местности. После ужина меня нашел Жан Лурье в компании с Нипой, и мы начали обсуждать планы на завтра. В целом это будет некая сцена, зал слушателей, и я буду показывать свои наработки. Раздам ознакомительную версию и буду пояснять, что хочу сказать. В качестве слушателей будет куча народу, потому что на закрытии турнира зельеваров месье Лурье сказал, что некий мистер Поттер отправится в Шарм-Батон для освещения своих разработок и патентирования, где все могут ознакомиться с этими вещами, и будет судейская коллегия из мастеров различных направлений. Это подняло нехилую волну интереса, и директриса пожаловалась на волну запросов посещения мероприятия. Так что ожидается аншлаг. Мда, походу я перестарался с рекламой. На следующий день я стоял на сцене огромного зала, который явно был расширен. По стенам были установлены иллюзионные экраны, которые будут дублировать мою физиономию и голос, потому что зал был очень большой и выглядел неким амфитеатром. Народу было очень много, ну как минимум школа Шарм-Батон сидела тут чуть ли не полным составом. Еще было крыло для журналистов, а первые ряды заняло огромное количество всяких пожилых дядек и тетек, которые явно были умудренные опытом магических искусств. Судя по их мантиям и украшениям, звания там солидные в рангах. Когда все собрались, мне дали отмашку, что все готовы и можно начинать. Добрый день, уважаемые мастера и слушатели. Хочу поблагодарить школу Шарм-Батон и ее директора, мадам Максим, за оказанный прием и помощь с организацией данного мероприятия. Также благодарю всех присутствующих за проявленные интересы и ваше присутствие здесь. Отдельная благодарность уважаемым мастерам магических искусств, что смогли прибыть сюда и выслушать меня. Рассматриваемая тема будет уходить корнями в ритуалистику. Когда я столкнулся с ритуалами и их правилами, то сразу заметил одну ключевую проблему. Нам не хватает места в геометрии ритуалов. Для примера можно привести детский комплекс ритуалов, который служит для очистки ауры юных магов, повышает защиту и способствует более гармоничному развитию энергетики мага. Если мы обратимся к книгам и методологии, то можем увидеть сложности. Юному магу для проведения этих ритуалов зачастую понадобится взрослый маг, который их проведет. Также надо будет составить уникальный расчет под себя, указать все это в геометрическом узоре и составить правильную рунную композицию. Фигура ритуала также будет видоизменяться в зависимости от расчета и подготовки. Ну и напоследок, юному магу понадобится найти и подготовить некоторые ингредиенты, которые будут уточняющими маркерами во всем этом процессе. Получается довольно сложная конструкция. К тому же, весь процесс придется разделить на несколько отдельных ритуалов, потому что весь спектр действий мы не сможем ввести в один ритуал. Нам не хватит места в фигуре, фигура станет очень перегружена условиями. И даже наложение фигуры и расширение площади нам не поможет, потому что станет очень объемная и потребуется уже не один маг, а пару звеньев. А это, как вы понимаете, немного выходит за рамки начальных детских профилактических ритуалов. Проблема тут в доступной площади ритуальной геометрии. По большому счету, нам не сильно нужны сложные фигуры, типа пентакли, пентаграммы и более сложных рисунков. Нам вполне бы хватило и квадрата или треугольника. Но если мы так поступим, то мы не сможем четко сформулировать нужные нам условия. Чем сложнее фигура, тем больше у нас доступных секторов для рунных уточнений и более гибкая последовательность действий. Ведь в сложных фигурах каждый сектор фигуры может работать в отдельной последовательности и порождает веер возможностей для управления событиями в ритуале. Также и работа с ингредиентами в ритуалах. Усложнение рисунка позволяет задавать более точные запросы через ингредиенты и моменты их применения. Это все звучит хорошо, но до тех пор, пока нам не надо проводить какие-то сложные процессы и действия. Чем сложнее и комплекснее задача, тем сложнее ее разделить на блоки и описать в ритуальной геометрии. А если задача должна быть сделана одномоментно и не может быть разбита на части, то вопрос ее решения становится очень емким, сложным и банально дорогим. На помощь в таких вопросах нам приходят другие смежные направления, которые порой способны помочь в решении этих проблем. Например, расширение пространств. Данный зал расширен рунными сигилами, размещенными в фигурах ритуальной геометрии. Зал изначально был большим, и мы способны нанести такие крупные объекты на стены. Потому данный зал расширен таким методом. Но вот эта палатка или вот эта сумка с расширенным пространством, на них уже невозможно выполнить подобные улучшения через ритуальную геометрию. Тут работают чары и немного рун для стабилизации. И качество получаемых результатов у этих подходов очень разнится. В данном зале можно устроить хорошую магическую битву и зал выстоит. А вот палатка или сумка может испортиться от любого магического чиха. Как видите, разные подходы дают разные результаты. Это проблема площадей и размеров ритуальной геометрии. И я искал решение этого вопроса. Меня не устраивала такая ситуация, когда я хочу провести некий каскад действий и его надо поделить на еще больший каскад действий, чтобы хоть как-то упростить задачу и сделать вменяемый результат с адекватными затратами сил и ресурсов. И я нашел ответ в математике. Есть такое понятие в ней, называется фрактал. Но фрактал все же штука бесконечная и для наших задач не сильно подходит. Мы будем использовать предфракталы. Это фракталы с ограниченным количеством итераций. Если говорить про фракталы, то это математическое множество, обладающее свойствами самоподобия. Вот вам пример математического самоподобия. Возле вас на столах лежат кочаны капусты романеско, возьмите в руки и осмотрите ее грани, потом передайте соседям. Да, спасибо. Как видите, фракталы для математиков это хороший способ описать геометрии природы. Ими можно описать облака, горы, капусту, кровеносную систему человека. Почти вся природная математика систем им подчиняется, но они все же очень сложные и нам нужны более простые вещи. Потому мы воспользуемся геометрическими предфракталами. Мы будем использовать квадрат, как относительно простую фигуру для расчетов и рисования. Можно и треугольники взять, а можно окружность. Фракталы обладают самоподобием и могут расти как внутри себя, так и внешне от своей первой фигуры. Мы будем создавать ритуал очищения из каскада детских ритуалов. Как вы знаете, он зачастую требует додекаграмму, или 12-лучевую звезду. Иногда бывают другие, но это самое популярное в расчетах. Также туда обычно требуются различные ингредиенты, которые своими свойствами снимают львиную долю рунических связок в условиях. Это наш способ обхода ограничений площадей и дробления процесса в самом ритуале. Так вот, мы берем данную фигуру и начинаем ее разбирать на составляющие. Сначала мы стираем звезду. Хотя, давайте воспользуемся помощью зала. Есть доброволец, желающий поучаствовать в ритуале? Да, мисс, прошу на сцену. Ко мне поднялась девушка из зала, третьекурсница, судя по нашивкам. Прошу, мисс, ваше имя и дату рождения. Спасибо. Пока присядьте вот тут и мы будем делать расчет под вас лично. Вот у нас есть данные о человеке, мы переводим это в нумерологический комплекс данных, которые дадут нам более четкую картину рунических запросов. Как видите, Такой поверхностный расчет уже задает приличный массив условий. Мы уже не помещаемся в стандартную звезду. Обычно на этом этапе мы начинаем подбирать необходимые ингредиенты, которые снизят нагрузку условий. Но мы убираем звезду, рисуем квадрат и дробим его на нужное количество частей. В данном случае мы будем расти из фигуры и рисовать меньшие мерности вокруг квадрата. Это будет взаимосвязанная система с последовательной связью от малого к большему. Тут кроется главная тонкость этого подхода. Когда мы рисуем стандартные фигуры ритуализма, мы ограничиваемся одной фигурой и максимум. Можем вписать внутрь еще пару фигур, но это уменьшает площади для условий, либо сильно расширяет основную фигуру. В случае данного квадрата, фрактала, мы обходим проблему наложения фигур. Они находятся снаружи и свои площади не забивают другими фигурами, а их взаимосвязь и заложенные соотношения друг к другу позволяют нам полностью переделать архитектуру ритуала. Мы берем данные нашего добровольца и перераспределяем запросы по мере очередности и приоритета. Как видите, все рунные запросы уместились на фигуре, а сам запрос стал меньше, потому что мы не дублируем связки с уточнениями. Каждый сектор рун уже имеет свою очередь и свой приоритет. Данный подход снижает длину условий на порядки благодаря своей структуре и встроенной очередности. Главное — правильно разнести очередность действий. Также мы избавились от необходимости использовать ингредиенты магического происхождения. Все данные уже тут и все готовы. Мы можем перенести данный ритуал на ритуальную площадку, а можем сделать талисман. Это будет быстрее и проще. Пока я готовлю талисман к работе, предлагаю нашему добровольцу провести публичное сканирование ауры. «Мисс, вы не против?» Девушка замялась. «Все же тут публика огромная сидит, но, видимо, ей нечего скрывать», и она согласно кивнула. «Я выдал ей талисман сканирования, который будет показывать большую проекцию ее ауры». Она ознакомилась с инструкцией и активировала его. На ауре было видно пару желтых пятен, гласящих о некоторых проблемах, но не страшно, а также присутствовал некий аурный паразит. Ну, видно, что она проходит профилактику и очистку. В ее возрасте без очистки на ней было бы в разы больше всякой гадости. Зал восторженно выдохнул. Как мы видим, в данный момент нам есть с чем бороться, и это хорошо, но помните, что профилактика дешевле лечения. Теперь наш доброволец может использовать перенесенный ритуал очищения, который мы рассчитывали. Прошу. Девушка снова ознакомилась с инструкцией и активировала очищение. Ее осветило светом, который прошелся по телу и задержался на местах, где были проблемы и паразит. После окончания мистерии, я протянул ей талисман сканирования и попросил активировать. Как мы можем увидеть, данный ритуал помог привести ауру к нормальному состоянию. Тут еще надо провести несколько ритуалов, но мы не будем их касаться, а нашему добровольцу я вручаю набор талисманов, где есть все необходимое для дальнейшей профилактики. Спасибо, мисс. Вот такой подход к ритуальной геометрии я придумал, когда пытался найти место для описания условий. Из плюсов данного подхода могу отметить важный момент. Данные фигуры могут быть многомерными, а это повышает площади для условий, и при правильном подходе мы полностью отбрасываем проблему нехватки площадей в рисунках. А встроенная архитектура и соотношение дают нам возможность снизить дублирующие цепочки. Для примера приведу опять же ритуал очищения. Вот в этом талисмане, размером с лист блокнота, заложен весь комплекс ритуалов. Как вы можете видеть, рисунок на нем никак не похож на то, что мы рисовали ранее. Но это проекция из трихомерной фрактальной системы, потому и не очень заметно. Да, в этом талисмане используется повышенная многомерность, которая позволила нам снизить площади до такого размера. В обычном виде она бы заняла площадь в десятки метров. Думаю, на этом можно закончить. Основную часть я вам раскрыл. Задавайте вопросы. Раздались хлопки и поднялась волна аплодисментов, на которую я откланялся. Но соль в том, что не так уж и многие поняли, что им сейчас рассказали. Когда овации стихли, поднялся дедок, который на вид был самым старым и мудрым, магистр гильдии ритуалистов Франции. «Абрахам Дете, юноша, вы меня несказанно порадовали. Я слушал вас и понимал, что присутствую на новом витке развития нашей дисциплины. Вы своей идеей привнесли очень большой вклад и воодушевление в ряды ритуалистов. Вы очень юные, и со мной многие могут поспорить, но я вижу, как легко вы ведете расчеты и на ходу меняете условия ритуалов. Такое ощущение, что вы всю жизнь занимаетесь исключительно ритуалами, и если бы не этот золотой котел на вашей груди, я бы так и думал. Я наблюдал ваше выступление на турнире зельеваров, и там вы показали не меньшие успехи. Думаю, что и в остальных дисциплинах вы не отстаете. Ваша идея и ее реализация были прекрасны. Я выдвигаю вас на звание мастера ритуализма, также возвращаю вам звание подмастерья, которое отняли мои английские коллеги. Теперь ваша задача создать проект, который вы сможете защитить, ваш шедевр мастерского уровня. Я не ставлю сроков, но поспешите. Еще пару лет вы будете самым юным мастером ритуализма. Ваши талисманы привели в ужас и восторг нашу гильдию, когда мы их впервые увидели. Но теперь, когда я вижу обоснование и реализацию, то могу лишь порадоваться, что присутствую и свидетельствую такому открытию. За это отдельное спасибо. Также, наша гильдия ритуалистики согласна внести ваши разработки в реестр патентов под вашим именем. Я очень рад, что новое поколение создает такие удивительные вещи и продолжает развивать наше искусство. Благодарю вас, магистр. Я очень рад вашей высокой оценке и выдвижению на мастерский уровень. В ближайшее время я выберу проект и подам его на защиту мастерства. У меня есть некоторые идеи, и я хотел бы их показать обществу. Что ж, это радует. Тогда не буду отвлекать своим брюзжанием и дам слово остальным. Дедок присел на свое место, и меня завалили вопросами остальные мудрые старцы. Вопросов было множество, но они были по теме, а вот когда дошла очередь до журналистов, тех понесло в какие-то не те степи. Ваш талисман ведь продается в гильдии «Магия без границ», вы входите в состав старейшин, вы дали убежище ликантропам и бедным людям. Какие цели вы преследуете? Вы уже помолвлены? Какие у вас планы на будущее? Какое ваше любимое блюдо? Как вам Франция? Вы намерены участвовать в следующем турнире зельеваров? И такой ворох вопросов, что просто ужас. Но по итогу их успокоили, а директриса позвала всех почтенных людей на фуршет. Школьники же отправились в другой зал на свой фуршет. Меня подцепил с ней и потащил к взрослым. Там еще полдня мы бродили по залу и общались со всякими незнакомыми людьми. В общем, тяжелый день получился. На следующий день мы посетили гильдию ритуалистики и там провели регистрацию и все оформили. Патент был с открытым доступом для всех желающих. Я не стал его закрывать правами и брать с него деньги. Свободные технологии в массы. Позже мы вернулись в Шармбатон и раскланились спецсоставом, поблагодарили наших гидов и директрису. А мне прилетел ворох записок от поклонниц. И правда, школа невест. С ней Плиш вздыхал, но за ним постоянно тенью ходила ассистентка профессора Лурье. Некая мисс Бертран и все время пыталась с ним поболтать. Снейп уже не знал, куда от нее спрятаться. Я не стал это комментировать, лишь многозначительно хмыкал, чем выводил Снейпа. Напоследок лишь пожаловался в голос, что наш профессор так сильно загружен в школе, что ему бы не помешала ассистентка, чтобы разгрузить его. Ну и меня, конечно же, услышала некая ассистентка, и судя по ее глазам, она скоро попытается попасть в Хогвартс с ассистентом профессора зельеварения. Прости, Снейп, но я не мог устоять. Мы вернулись в Англию порталами и оказались в школе. Дело было к ужину, и мы попали на приветственный пир, который был в честь победителей турнира зельеваров. Нас вывели на площадку перед столом преподавателей, и Дамблдор выдал поздравительную речь, в которой поздравил нас с победой и несколькими наградами. Так что мы показали кубки школе и получили море оваций, а Филч потащил кубки сборной на свои места, в зал славы школы. Вернувшись на свои места, мы принялись за еду. Гермиона задумчиво жевала ужин и о чем-то размышляла. Герми, о чем задумалась? А, да не, ничего такого серьезного. Просто поймала себя на мысли, что завидовала тебе и всем ребятам, кого с ней подобрал на турнир. Не сейчас, а тогда, когда вы готовились к нему. Я думала, что я отлично готовлю зелья, отлично знаю теорию, а меня не позвали. Эссе мои оценивают похуже, чем ваши, в лучшем случае хорошо ставят. Вот и не понимала, почему так. Мне казалось это несправедливым, и я начала завидовать. Но после того, как я посмотрела стримы с турнира, то поняла, что мои навыки не уходят за рамки рецептов книги. Я наглядно увидела, почему Снейп взял вас, а не меня или Рона, который хоть и растет в мастерстве, но тоже не вникает глубоко в процесс. Моя зависть ушла, а я поняла, как далеко вы оторвались в мастерстве. Это немного грустно, но и мотивирует. Вот и разбираюсь в своих мыслях. Ух, ну ты даешь. Всегда можешь попросить помощи в подготовке. Не обязательно в себе держать такие вещи. Да и к тому же, когда пишешь эссе, то придерживаешься цитирования и редко уходишь за рамки написанного в книге, а стоит подключать фантазию, искать взаимосвязи. Не страшно, если учитель поставит тебе тролль или скажет о тебе неприятно. Ты на первом курсе школы, ты здесь для учебы и поиска себя. Вот и учись, ищи новое. После школы будет уже не так просто это делать, а тут ты рискуешь лишь оценкой. Тут ты прав, твоя презентация с новым начертанием очень хорошо это показывает. Кстати, поздравляю с защитой своего проекта и выдвижением на мастера. Это было невероятно. У нас нет предмета по ритуалам, и я даже не подозревала, что там есть такие проблемы и как их решают. Я лишь почитала базовые вещи в библиотеке и не копала глубоко, да и почти не пользовалась ритуальными кругами, просто рисовала для практики. Но твоя лекция показала мне, что там очень глубокая дисциплина, которая тоже ищет новые методы решения, как и в зельях. Спасибо, Герми. Я долго шел к этому и рад, что смог провести патенты на эту идею. Теперь могу выдохнуть. Да, кстати, Гарри, я тебе тоже поздравляю, и с первым местом и защитой своих патентов. Гермиона не одна завидовала. Я к стыду своему тоже так думал. Да ладно, весь курс завидовал, пока не увидели трансляцию с турнира и твою лекцию. Тебя позвали одного с курса, и нам было очень завидно, ведь на уроках вы не творите ничего такого, а мы не понимали, как сильно отстали. Это Рон подключился к разговору и начал сдавать весь курс, который неловко смотрел в свои тарелки. Спасибо, Рон. Ребята, вам тоже спасибо за поддержку. Пусть на турнире мы показали все свои возможности, но мастерский уровень показал нам, что мы очень далеки от вершины. Мы скорее у подножия горы, и нам еще далеко вверх карабкаться. Так что не унывайте и не завидуйте. Лучше потратьте свои силы и время на свой рост. Нам еще далеко идти и многое надо узнать. Показанное на турнире было импровизацией, и многие не смогли добиться успеха. Победители сделали просто более удачный выбор и прошли дальше. Но мы рисковали так же, как и выбывшие. Наш уровень пока не позволяет делать подобное с полной уверенностью в успехе, как это делают мастера. Так что не переживайте и не завидуйте, а потратьте время на свое развитие. Весь стол Гриффиндора взорвался аплодисментами и посвистываниями. А старшие курсы начали говорить мелким, что так все и есть. Мы пока слишком малы, чтобы виртуозно магичить и творить чудеса, потому лучше учитесь, и все получится. Мелкие приободрились и стали кушать дальше, в более позитивной обстановке. Я, конечно, замечал зависть на факультете, когда один оказался в списках участников. Снейп не горел желанием тащить всех желающих из школы и выставил условие, что он потащит только достойных, а второго куратора детки не нашли. Трудности гильдейских, когда они в школах. Шермбатон смог вытащить всех гильдейских, потому что там несколько профессоров зельев, и они согласны были брать всех. А у нас один преподаватель, и он отказался от набора криворуких, сделав упор на самых-самых. Такая вот ситуация получилась. А до третьего курса мы даже свалить не можем из школы для богатой практики. Только летом получится. Филиус, например, готов брать всех, а Снейп хочет красиво выступить и ведет отбор. Тут я уже не могу сильно помочь. Вот и поддерживаю школяров с тем, что им самим надо лучше подготовиться и пройти оценку Снейпа для подобных активностей. После ужина мы отправились отдыхать и готовиться к урокам. Праздничный ужин и разговор с сокурсниками показал, что многие хотят большего, но просто не подозревают, чего это стоит и как этого добиться. Через пару дней я бродил по свалке, выручая комнаты и добивал остатки захламления. Как-то выдалось время, и решил заняться этим. Мне не давали покоя остатки этого хлама, и я решил добить их. Во время уборки размышлял над своими планами и думал, что делать дальше. Главный этап, который требовали от меня предки, я сделал. Патенты зарегистрированы, и можно выдохнуть. С ними довольно забавно было. Мое открытие было обсуждаемым, но так получилось, что эта сфера была интересна не всем. Журналисты больше обсасывали мои скандальные заявления, нежели открытие. Профильные журналы по магическим дисциплинам писали кипятком и пищали от радости, а простой люд не понимал, в чем радость. Так уж сложилось, что общественность с детства учится работать палочкой и не копает глубоко, если они не энтузиасты от науки. Вот и получается, что я выкатил крутые вещи, а многие их не поняли, пока им не объясняли. Мне пришло письмо от периодической французской газеты, скорее даже журнала, где просили подробнее расписать о своих идеях и как бы я объяснил простым людям, что я открыл. Так что обдумываю, как более простыми словами расписать такое эссе и пояснить людям глубину перспектив открытия. Также добавил в нашу гильдейскую библиотеку все наработки по этой теме и сразу добавил адекватные книги по ритуалистике, чтобы люди воду не читали и узнавали суть сразу. После январского турнира было спокойнее, я занимался перепиской с кучей людей, руководил распределением новеньких в гильдии. Их пришло довольно много, мы сразу скакнули с 3000 участников до 5000, и это уже было много. Я продвинул в рангах кучу людей, которые активно участвовали в делах гильдии и назначил желающим посты управленцев, платил им некую зарплату из бюджета, настраивал самоорганизацию как мог, потому что людей стало очень много и снова надо было как-то их распределять по задачам. Кто-то просто присутствовал, кто-то активно брал заказы, кто-то свои товары добавлял. Мне ответили с множества стран, согласившись на открытие наших магазинов, и мы больше обсуждали нюансы наших отношений и цену присутствия. Мои участники по-прежнему катались на разного рода мероприятия, но я был загружен текучкой с гильдией и пока не стал вписываться на всякие мероприятия. Дела поглотили с головой. Дела на немагической стороне тоже потихоньку двигались, и я стал выкупать свалки металла, которые пойдут на наши задачи. Думал заменить металл на другой материал, но пока не нашел чего-то подходящего, да и не было времени. Вернан тоже выделил пару инженеров и пару работяг на мой проект, и они пока изучают, что от них хотят, и подтягивают знания по этой теме. Я собрал офицеров и логистов, и мы обсудили один сомнительный вариант, который бы нам помог в развитии. В России в данный момент идут довольно грустные и тяжелые времена и события, в которых мы можем поучаствовать. Точнее, там будут участвовать наши гильдейские, живущие там. Идея довольно простая. В России нынешнего времени есть один большой плюс, который потом пропадет со временем. Там всем плевать, откуда у вас появились деньги, если вы обладаете некой защитой и связями. Потому я собрал офицеров и позвал русских ребят, где озвучил предложение. Мы сейчас распределяем регионы, где живем, создаем стелс-отряды, которые начинают следить и наблюдать за преступным миром. Узнаем про их деятельность, кто, где, чем занимаются. Выясняем их товарно-денежные потоки и потом прорабатываем схемы отъема всего этого. Но делаем это так, чтобы никто не подкопался к магам. Все должно быть на уровне немагов, чтобы ни единой магической улики не было. А когда мы изымаем богатство преступников, мы отправляем это русским ребятам. Они эти деньги тратят на организацию брошенных военных и милицейских. Закупаются бизнес-структурами страны, которая сейчас рассыпается и простаивает. Привлекают к работе местное население и перезапускают все упавшие, что сможем купить. Сейчас, если тебя окружают вояки и вы даете чемодан зеленых денег, вас даже не будут спрашивать, откуда они. Мы также обсудили работу с криминалом в России, но я не хотел бы с ними связываться, лучше продвигать связи с силовыми структурами. Преступников потом все равно выдавит, а силовые структуры останутся. Эта идея пришлась по душе офицерам и ребятам из России. Сначала не все поняли, зачем нам ввязываться в немагические проблемы, но я пояснил им, что мы создадим физические плацдармы для нашего немагического фонда, который в скором времени придет в Россию работать, у них центральный мотив бизнеса – логистика, а мы этому поспособствуем, потому что наш фонд – это скрытые базы для ведьминской службы доставки, которая в России пока не особо развилась. В синергии это даст возможность для работы и заработка как немагической родне, так и магам. А деньги преступников нам помогут быстрее и проще организовать все это. Те же силовики сейчас находятся в очень печальной ситуации, и лучше направить их деятельность в созидательное русло и оплатить это все изъятыми бумажками преступников с других стран. Мы в Черне проработали планы по отслеживанию преступности и назначили отряды кураторов, которые займутся этим всем. Как оказалось, людям, тем более магам, такой квест оказался по душе, и они отправились следить за преступностью в своих регионах. Азиаты так вообще воодушевились, для них это было весело, они там своей атмосферой живут. Правда, был вопрос, который поставил нас в тупик сначала. Допустим, мы изъяли наркотики, что с ними делать? А делать мы с ними будем алхимию, все на склады, пустим их на ресурсы, потому что почти из всех растительных вещей можно сварить что-то на основы. На рынок мы их не будем выпускать. А если будут синтетические, то посмотрим, может, и их куда приспособим. Пока сложно судить, и можно будет поэкспериментировать, а складов много, пусть лежат, да и всегда можно сжечь, это мы умеем хорошо. Таким вот собранием мы начали незримую экспансию на Русь, правда в немагической части и пока слабо представляли, как мы протащим туда нашу магическую организацию, но люди там есть, они хотят жить и работать, потому сразу согласились. Мы не несем каких-то агрессивных действий, а лишь помогаем нашим участникам пережить такие времена, а то, что пострадает энное количество преступного мира, этого не жалко. Думаю, позже мы сможем договориться с магами Руси. Они не ушли от своих псевдодворянских принципов и проигнорировали коммунистов в свое время, так что мы понимаем их мышление и сможем договориться. Думаю, люди из нашего мира привыкли мыслить, что коммунисты пришли в свои страны и полностью изменили все под себя, но это далеко не так. Для примера можно рассказать, как было в России и Китае. Когда там пали монархические строи, а к власти пришли коммунисты, то они сделали одну простую ситуацию, которая развязала руки магам. Они уничтожили царствующие династии, тем самым разорвав старые договоры и контракты с магами. А маги отказались договариваться с коммунистами на их условиях и не подписывали новых договоров. Так что коммунисты там отдельно, а маги отдельно и просто забили на немагические события. Вот и вся история их взаимоотношений. Есть, конечно, всякие политические активисты у магов, но их быстро усекают и все идет как было. Такие там дела. Потому и мои китайцы хоронятся в горах от кланов и банд, а магическими поселениями рулят кланы и фракции, как в нормальной культиваторной книге. Все по канонам там у них и им плевать на коммунистическую партию Китая. Очень там своеобразные люди живут. Паркинсоны начали активно торговать, и их продукция также нашла много покупателей. Отец Пенси жалуется, что после такого рынка он уже и не хочет возвращаться на английский рынок. Так что после создания магазина, мы просто подпишем договор, и он будет с нами в белую работать. Все эти производства и товарооборот в гильдии генерирует прибыль по комиссиям, и эта прибыль кормит наших внутренних сотрудников. И уже начинает формироваться плюсовый баланс, который я потрачу на некоторые проекты для гильдии. У меня много вариантов, куда потратить деньги, но думаю, летом начну этим заниматься, пока времени нет. Сейчас я фокусируюсь на истории с хвостом. Пора бы уже его прищучить и вытянуть Сириуса. Когда мы возвращались с турнира, то в нашем министерстве магии нас встретил Фадж и очень велеречиво поздравлял с победами и очень сильно выделял меня и мой котел на груди. Пожурил, что не провел такую яркую защиту патента в Англии, но он полностью понимает мое недоверие к нашим гильдиям, потому расстроен, но понимает. Нас окружало много журналистов, мы быстренько ответили на вопросы, пожали руки и разошлись. Очень скользкий тип, этот Фадж, висит на грани между отставкой и Азкабаном, но продолжает пиарить себя и свое кресло. Ну, с одной стороны, мы прищучили министерство, а с другой стороны, он удобная фигура, так что, думаю, пощипаем министерских, а его оставим на посту, ведь другие варианты еще хуже. Мне же надо было только съехать с вопросов, а теперь уже и не так важно. Но интриги я запустил нехилые там. Глава 35. Наконец начались весенние каникулы, и я отправился в гости к семейству Уизли. Рон пообщался с матушкой, и она с радостью пригласила меня с Гермионой провести каникулы у них. Мы прибыли на вокзал, и нас подобрали старшие Уизли. Но Гермиона извинилась перед старшими Уизли, потому что родители пока не готовы ее отпустить в гости и сильно переживают. Потому она отправится домой, но когда-нибудь обязательно побывает в гостях. Ну, я бы тоже три раза подумал, чтобы отпустить свою мелкую дочь в гости куда-то. Тут я даже рассуждать не буду. Молли расстроилась, но моя персона ее интересовала больше, и мы сели в их легендарный волшмобиль и отправились в нору. Пока мы ехали, я залипал в окно и прокручивал свой ежедневник. Мы начали процессы отслеживания преступности, там пока все хорошо, офицеры нарабатывают опыт в таких операциях, менеджеры гильдии тоже набираются опыта и обрабатывают текучку. Стало намного проще, и время стало появляться. Переписка с различными людьми не утихает, и я все время кому-то пишу письма. Это довольно сильно отвлекает, но в скором времени я переведу эти разговоры в проект, и этим займутся менеджеры. Я когда запускал всю эту систему с кубами поддержки, то сделал себе два куба. Один админский, который работает от лица Полириса, а второй обычный, работает на аккаунт Гарри Поттера. Можно подумать, зачем мне два? Ну, тут забавно получилось, я не смог адекватно записать разницу между профилями. Когда настраивал первый, то было много ложных срабатываний и пересечений окон. Даже отслеживание через духа плохо помогало. Пусть он успевает отслеживать мысленные посылы, но не всегда адекватно считывает пожелания, от какого лица я хочу что-то сделать. Подумав, я плюнул на расход и сделал второй. Один админский, второй именной. Теперь два духа следят за моими запросами и своевременно переключают меню. Они ревностно следят за исполнением своей части сделки и бодаются при ошибочных переключениях. Они не враждуют, конечно, просто отталкивают интерфейс напарника, если надо. Выглядит это тоже забавно. У меня настроен интерфейс, схожий с другими участниками, просто окон больше. Ну и мне привычно к такому, потому что в прошлом играл в различные морпк и всякие космические игры, где море таблицы вкладок на области зрения – это норма. Так вот, если я сижу на аккаунте Поттера, то фон синий и простенький. А если мне надо сделать что-то на аккаунте админа, то весь этот синий визуал съезжает в сторону и на его место наезжает красно-золотой фон с меню. Они так и катаются вправо-влево, когда переключаются. Цвета и красота обрамления служат маркерами, чтобы не путаться. Ну и духи знают, что надо отслеживать мою писанину и чтобы я не перепутал. Так что все на контроле. Когда я общаюсь через админский аккаунт и звоню кому-то по аудио или видеосвязи, то стандартно мне фильтруют голос и картинку, чтобы мой писклявый голос не спалил контору. Ну и добавил маркер запроса, чтобы точно было. Отдельная команда на переключение. А то как-то наблюдал с полминуты, как духи катают менюшки туда-сюда. Бывают и такие казусы. И вот, сидя в админском блоке, я разруливал некоторые моменты по магазинам. Мы уже договорились с некоторыми странами, и там уже идут предметные обсуждения наших магазинов. Я выделил офицеров тех регионов, которые готовы стать кураторами магазинов, и мы будем их ставить директорами. Адекватная работа с оплатой многим пришлась по душе, и мы начинаем проектировку наших магазинов. Это отлично. Может прозвучать удивительно, что я еду в машине у Изли и молча залипаю в меню, но это имеет объяснение. Почти все семейства рыжих тоже залипает в меню, кроме отца семейства, тот за рулем, но вижу в зеркале, что периодически косит глаза вправо, видимо тоже краем глаза посматривает, да и мы летим в пустом небе. Сейчас идет стрим с азиатского турнира по битве аниматоров, и рыжее семейство полюбило эту игру. Даже не представляю, как это произошло. Доехали мы в тишине и спокойно выгрузились у дома. Были уже сумерки, и я не смог нормально рассмотреть их дом, но знаю, что они сильно изменили первый этаж, и летом Артур планирует второй этаж переделать. Пока проектирует нормальный план переделки и сборки. Молли сразу упорхнула на кухню, а мы были предоставлены сами себе, и Рон потащил меня к себе в комнату, где мы включили трансляцию на стену и смотрели битвы големов. Довольно динамичная игра получилась. Когда магам надо, они могут в очень изощренные вещи. Так что эти големы что только не делали, чтобы уничтожить вражеского голема. Там были самые различные механизмы атаки, и все сделано на магии. Эффектная игра. После был ужин, где появилась Джинни, а увидев меня, сразу покраснела и застеснялась. Очень стеснительная девочка, пока не начнет общаться с братьями. С ними она сразу открывается с другой стороны и начинает ехидничать и чуть ли не в драку лезть. Потом вспоминает, что тут сидит Гарри, и сразу сдувается, краснеет. Забавно было наблюдать за ней. Взрослые Уизли спрашивали о наших успехах в школе, поздравили меня с достижениями на турнире и защитой патента. Артур рассказал, что в министерстве было страшное негодование и скандал, когда узнали, что я отправился на защиту открытий в другую страну, но по мере споров, вспомнили о моем выступлении на суде, и осуждение переходило на гильдии и их действия. Не всегда, конечно, но в целом все сразу назначили виноватыми гильдейских ребят. Мол, вот так и теряем лучшие кадры, позволяя гильдиям совершать такие поступки. Но и не забыли, что я запустил волну проверок. А проверок было много, и многое нашли. Так что там в кабинетах ко мне двоякое отношение. Вроде как герой и молодец, но с другой стороны принес много проблем. А с третьей имею право и вполне обосновал свои претензии. К тому же состою в совете Визингомата и не с улицы парень. Вот и не знают, как ко мне относиться. Отношение в министерстве ко мне плавает от очень положительного и до сильно негативного, особенно у кого нашли косяки по работе и расходам. Потом мы переключились на обсуждение турнира зельеваров, и близнецы заявили: «Уважаемые родители, нам нужна зельеварня и мастерская». «Зачем? Смотрите, вот сидит первокурсник, и у него на мантии есть золотой котел, а нас даже не позвали на турнир. Так, может, вы просто плохо учитесь?» Артур был скептичен к их доводам, Вы раздражаете профессора Снейпа, и он вам все время штрафы выписывает. Не совсем так, отец. Гарри сам варит и продает множество зельев. Судя по объемам, он варит большие котлы и выдает серьезные объемы. А мы можем довольствоваться только стандартными котлами, не говоря уже про эксперименты и оттачивание навыков. Ты ведь видел, какие навыки показывали на турнире? Конечно, это было незабываемое зрелище. А мы вынуждены работать только по школьным знаниям. Нам нужны мастерские, чтобы мы могли расти в навыках. Мы можем купить книги в гильдии, но не можем активно практиковать те же зелья. А про артефактные мастерские я и не говорю. Ладно, у нас есть место для этого. Если вы будете помогать летом, то мы сделаем пристрой или отдельное помещение, где будут мастерские. Но вы не забывайте, что у нас летом еще много работы по ферме. Мы и так уже не успеваем, даже если будем работать всей семьей. Мистер Уизли, а можно вопрос? Мне стало интересно про их ферму, как-то давно уже выпустил из внимания. Зови меня просто Артур, пусть я старше, но мы оба главы семьи и можем говорить проще. Благодарю, Артур. Тогда и вы меня просто Гарри зовите. Так вот, как ваши дела с фермой? Я просто когда-то следил за вашими успехами, когда искал фермы по запросу гильдии. Но позже, появилось много дел, и ваши дела как-то выпали из фокуса внимания. Хм, в целом отлично. Мы сдаем почти все в гильдию и вполне хорошо зарабатываем. Мы смогли хорошо снарядить детей в школу, прикупить отличные книги в семейный фонд. До появления гильдии, наши активы были в ужасном состоянии, тут я не буду скрывать. За эти годы мы хорошо выросли, как семья и как фермеры. В данный момент мы можем смело закупаться довольно редкими семенами и выращивать различную экзотику. Мы хорошо вложились в продвинутые теплицы, и я многое подсмотрел у маглов. Они хороши в этом деле, оказывается. Наши теплицы получились очень дорогими, потому что мне пришлось вызывать гильдии, чтобы они смогли сделать хорошие климатические системы и по моим личным проектам. Но это не так страшно, потому что мы перешли к более ценным травам и окупаем затраты. Но как я и сказал, наших сил начинает не хватать. Зимой особенно тяжело. Я думал нанять людей, но где я найду человека, который способен работать с такими нежными растениями? Да и опасные там есть. Если мы поставим зельеварню и мастерские, то дети будут все время заниматься своими делами, а кто будет работать? Вот такие сложности. Я понимаю их желание, но надо решить более важные дела вначале. А в гильдии не пробовали объявления размещать? Может, там есть желающие, а вы сможете сразу посмотреть профиль человека, что делает, что умеет, как учился. Я думал об этом, но все откладывал. В целом идея хороша, есть хоть какие-то сведения о человеке. Позже погляжу и попробую там поискать человека. Еще как вариант, вы можете взять домовика из общины, стоит это прилично, но он сильно разгрузит вас по делам дома и может помогать с делами фермы. Насчет ухода за растениями не скажу, этому они долго учатся, но простые рутинные дела он осилит. Хм, звучит интересно. Насколько я знаю, цена договора с домовиком начинается от 1000 галеонов. Очень приличные деньги для нашего бюджета, тем более после серьезного вложения в теплицы. С другой стороны, домовик – это вложение на всю жизнь. Дорогая, что думаешь? Гарри, милый, ты подал хорошую идею, но Артур прав, это для нас дорого, после таких трат. Давайте отложим эту идею на год. Отправим Джинни в школу, а пока приложим силы к хорошим урожаям. Думаю, к следующему году мы сможем разобраться с этим вопросом. А вам, мальчики, я предлагаю пока помочь отцу со стройкой второго этажа и фермой. Потратьте это лето на помощь отцу, а ваши мастерские мы можем сделать, но вы все равно не сможете сразу их обустроить. Не спешите, дорогие мои, я понимаю, что вам хочется попасть на турниры, повысить навыки и знания, но думаю, Гарри может вам рассказать, чего это стоит. Гарри, дорогой, поясни ребятам, чего стоили твои навыки, как ты пришел к ним. КХМ, ну это было долго, сложно и дорого. Для начала, я отказался от детства и начал изучать окклюменцию, полный том которой, это раздел глубокой окклюменции, которая превращает ваши мозги в почти магическую формацию, и если вы изучаете это в детстве, то вы прощаетесь с детством. На ребенка после этого уже почти не влияют детские эмоциональные и гормональные перепады. Обучение этой дисциплине сопровождается поддержкой зельями и алхимией, чтобы нивелировать сбои в организме и поддерживать хороший тонус организма. Также там присутствует длительный курс ритуалов, Вообще детям такое нельзя давать, но порой бывает необходимым. Те же обскуры так лечатся, чтобы выдавить первопричину их проблемы, но это очень дорого и такие знания не найдешь в свободном доступе. В гильдейской библиотеке только первая треть этого тома от Клюменции, но это к лучшему, без присмотра мастеров оставшиеся две трети опасны к применению. Когда я изучил основы от Клюменции, то начал изучать несколько языков сразу и занялся руническими описаниями. Это позволяло практиковать отклюменцию. Как освоил первые этапы, занялся ритуальной геометрией и зельями. Я ходил в немагическую начальную школу, а после нее занимался обучением на дому. Меня учили предки на портретах. И занимаясь всем этим, я поднимал контроль и развивал магическое начало. В целом, я потратил несколько лет, чтобы добраться до уровня подмастерья в нескольких дисциплинах, отбросив детство, игры, друзей, сжег на это колоссальные объемы денег и ресурсов, а потом я купил палочку и пришел в Хогвартс. Я и сейчас постоянно обучаюсь и тренируюсь. Каждые выходные я отбываю к себе домой и продолжаю свои занятия в направлениях, которые отсутствуют в школе. Я могу это себе позволить, благодаря наследию предков и их хорошим вложениям в семью. Если бы я не смог в свое время попасть домой, то прибыл бы в Хогвартс с палочкой и не знал бы ничего. А еще появилась гильдия, которая помогла мне с более широкими знаниями и доступом к ресурсам и рынку. Как сказал Фред, я много продаю и много покупаю, это позволяет снизить расходы. Если бы не было гильдии, мне бы пришлось истощать фонды семьи. Потому я и смог показать нечто достойное на турнире и даже этот золотой котелок на грудь получить. Но его цена и статус даже рядом не стоит с ценой, которую надо заплатить, чтобы прийти к этому результату. Так что, на мой взгляд, миссис Уизли полностью права. Вам стоит сначала решить вопросы семьи и ее процветания, а потом уже заниматься более сторонними вещами. Хотя и тут есть повод для обсуждения. На мой взгляд, цех переработки у вас тут сможет поднять вам маржу фермы на приличный процент, но это снова вложение и время. Просто я сторонник более глубокой переработки и повышения добавленной стоимости продукции. Тут уже вам выбирать ваши стратегии развития. Пока я рассказывал, Молли плакала, а дети как-то сдулись и смотрели в тарелки. Нагнал, блин, грусти. Ох, Гарри, милый, я конечно догадывалась, но не думала, что все настолько плохо. Какой ужас, я не могу найти слов, чтобы описать твое детство. У меня было похожее образование, но не настолько загруженное, все же детей не нагружают в их годы такими вещами. Это ужасно. Не беспокойтесь, миссис Уизли, так уж получилось, что я был последним в семье и это был мой личный выбор. Предки тоже долго отказывались, но я настоял. Когда я узнал историю своей семьи и моих родителей, то сразу увидел много неправильностей в этой истории, потому решил стать сильнее и быть готовым ко всякому. Так что не переживайте. Пусть ты прав, но это ужасно. Детям надо быть детьми. Кто бы что там ни говорил, но я очень зла и никакие благие намерения не стоят такого. Ух, старый хрыч. Уф, прости меня, я вспылила. Молли явно разозлилась и вокруг нее забушевала магия и ее волосы начали подниматься. Вот что значит ведьма в ярости. А вы гарем, гарем, ну нафиг. Потом она видимо разогнала отклюменцию и успокоилась, а я понял, что она явно про Дамблдора говорила. Кто еще может раскидываться добрыми намерениями, за которые погибают люди? Ничего страшного, миссис Уизли, у вас много прекрасных детей и вам трудно слышать о таком детстве ребенка, потому я не против ваших эмоций. Спасибо, дорогой, ты вырос очень умным и воспитанным мальчиком. И вам спасибо за добрые слова. Ну что, дорогие мои, теперь вы понимаете, какая цена стоит за такими достижениями и навыками? Чего стоит золотой котел в такие годы? Да, мам, вот и прекрасно. Я понимаю ваши желания, я не спорю с ними. Ваши желания прекрасны. Но и вы поймите, что не бывает простых решений и путей. Мы сейчас вкладываем все силы в наше процветание. Вы сможете позже купить себе все желаемые, но к этому будущему надо прийти. Потому прошу, помогите отцу и по возможности мы поможем вам в ваших стремлениях. Да, мам, ох уж эта семейка. Ну раз мы пришли к неким договоренностям, то можно обсудить более приземленные вещи. Перси, ты просил объявление. Прошу. Спасибо, мам. КХМ, на самом деле я хотел сказать другое, но после этого разговора, я передумал. Мне предложили хорошую должность в министерстве, мой старший знакомый с факультета, который там работает, он выпустился год назад, прислал сову и позвал к нему в отдел. И вот я хотел вам рассказать, что думаю над этим, но этот разговор про семью и цену развития заставил меня серьезно задуматься. Так что просил объявление о другом, но сейчас вижу, что это путь в никуда. Что Гарри, что папа, говорили о довольно важных вещах, и я как-то не задумывался о ценности семейного дела. Мне казалось, что мы можем просто работать и все будет хорошо, но оказалось, что работа где-то, вовсе не показатель и не даст всего нужного. Потому я откажу старшему и извинюсь, буду заниматься фермой и помогать отцу. Гарри подал хорошие идеи и думаю лучше развивать наш дом. Это все, спасибо. Аудитория поаплодировала и Перси, покраснев, вернулся на свое место. Ох, мои дорогие, как вы быстро растете, вы у меня самые лучшие. Дорогой, неси десерт, мы будем праздновать. Довольно колоритная семья, если посмотреть на них изнутри. В моих фанонных источниках, кем их только не изображали. Но тут, они просто большая, любящая и трудолюбивая семья, со своими тараканами. Видимо, разлад с добрым дедушкой хорошо прочистил им мозги, и они смогли выйти на свой курс. Я очень рад, что смог направить их в созидательное русло, в свое время. У них все хорошо и есть некие трудности, но они не унывают и работают над решением. А их соседи, Лавгуды, также отлично себя чувствуют и организовали нехилый экспериментальный комплекс, где работают под пару десятков людей. Не наемные сотрудники, а просто энтузиасты от магии. Там у них этакий клуб любителей экспериментов, и они там развлекаются, придумывают всякие странные штуки и проводят эксперименты. Все это публикуется в журнале «Придира» и имеет неплохую аудиторию. Этакие гаражные сумеречные гении-изобретатели. У них есть регулярный стрим на гильдию, а Пандора лучшая ведущая этого сборища сумасшедших экспериментаторов, по крайней мере, когда она ведет шоу, то зрителей куда больше. Главное, что они живы и придерживаются техники безопасности. Мы поужинали и отправились по своим комнатам. Меня подселили к Рону, и мы болтали про школу, знакомых. Рон еще раз извинился за проявленную зависть и сказал, что они просто не представляли, чего стоят навыки в таком возрасте. Ну, я его успокоил и пояснил, что я торопился. А он может спокойно расти в навыках, у него есть семья, которая его поддержит. Ну и на такой доброй ноте, мы отвалились в царство Морфея. Утром мы собрались за столом в гостиной и ожидали завтрак. Прилетел Себастьян и принес мне свежий выпуск «Пророка». Я его читал и потягивал кофе. Артур также читал «Пророк». О, в этот раз рассказ про хвоста. Заметил я в воздух. Гарри, ты тоже читаешь эти заметки? Мне больше нравится похождение бродяги. Этакий ловелас-разгильдяй, но шутки у него хорошие. Поднимает настроение. Да, мне тоже нравится. Увы, лунатик скучный, его можно понять, но все же, сахатый балагур, но бродяга всех переплевывает. А хвост как-то теряется, я все жду, когда он сделает что-то интересное. О, верно, верно, я тоже все жду его активных действий в историях. Ты ведь в курсе про кого эти истории? Конечно, мародеры в Хаге, это истории про моих родителей и их друзей. Даже не представляю, кто решил их публиковать и много ли тут правды. Ну, тут я не скажу, мы учились в разное время, но истории забавные и интересные. Так, ребята, убирайте газеты и давайте завтракать. Приятного аппетита. Мы позавтракали, и я обратился к Молли. Миссис Уизли, я пока положу газету в гостиной, позже дочитаю. Конечно, дорогой, оставь на столе. Спасибо. А сам положил газету и накинул на себя дезиллюминационное заклинание и притаился в углу. Прождал я буквально минуту, и в гостиную прибежала крыса. Она оглянулась и принюхалась, но я уже профи вскрытия. Меня так просто не найдешь. Крыса убедилась, что никого нет и никто не идет сюда, подбежала к газете и начала лапкой пробовать перелистнуть страницу. Но свернутая газета — это вам не книгу листать. Крыса снова осмотрелась и прислушалась, убедилась в безопасности и обратилась в человека. Сорвав газету со стола, мужик начал искать заметку про хвоста. Пока он был увлечен поиском, я просто бросил в него Petrificus Totalus. Мужик замер и выпрямился, постоял некое время и упал столбом, создав много шума. На шум примчалась Молли и явно удивилась картине. Я стою с палочкой и держу на мушке неизвестного мужика, а тот валяется в параличе. Гарри, что произошло? Кто это? Миссис Узили, это Короста. Я положил газету и хотел подшутить над Роном, когда он будет спускаться, накинул сокрытие и ждал Рона, а тут прибежала крыса и начала пробовать раскрыть газету. Когда ей не удалось это сделать, Она обернулась этим мужчиной и начала листать газету. Дальше я не ждал и накинул паралич. Какой ужас, надо срочно позвать Артура. Гарри, держи его на прицеле. Я скоро вернусь. Хорошо, я держу. Молли умчалась на улицу, искать мужа. А я поднял мужика телекинезом, чтобы он меня видел. Одно движение и ты труп. Финити. Мужик расслабился, но явно был напуган и не шевелился. Инкарцера. Стой и не шевелись. Любое движение будет рассматриваться как попытка побега. Мальчик, не бойся, я не обижу ребенка, я тут случайно. Развяжи меня. Помолчи. О, Рон, доброе утро. Смотри, кого поймал. Кто это? Это Короста. Представь, она хотела прочесть газету и обернулась этим мужиком. Не может быть. Тут примчалась Молли с Артуром и они навели палочки на мужика. Гарри, кто это? Не знаю, Артур, сейчас спросим. Я подошел вплотную к мужику и сменил зрачки на змеиные. Кто ты такой? Назови свое имя. Последнее было явно лишним и мужик рухнул в обморок. Мда, перебор агуаменти. А пришел в себя. Кто? Ты. Такой? Имя? Питер. Хозяин. Питер Питтигрю, сэр. Я хвост. Помилуйте. Я думал эти заметки. Шифровки. Я хотел прочесть. Помолчи, хвост. Так, покажи руки. Где твоя палочка? Брось ее. Молодец. Пальца нет. Кто сдал Поттеров? Я, сэр. Я действовал по... Молчать, я услышал. Артур, отправь патрону с Амелии Боунс. У нас тут походу скандал. Снова. Пусть прибудет сюда и приведет звено Авроров. У нас назревает мощный скандал и пусть лучше Амелия Боунс будет в курсе. Я не хочу еще сильнее ссориться с министерством. Хорошо. Артур вызвал патронуса и нашептал сообщение. Через минуту прилетел другой патронус и женским голосом сообщил, что скоро будет. Артур отправился встречать гостей, а я рассматривал хвоста. Тот обильно потел, а я менял зрачки. Он потел еще сильнее. Питерс, у тебя один шанс. Рассказывай все как на духу. Что бы тебя ни спросили, все рассказывай. Никого не осталось, ты последний, рассказывай все. Конечно, хозяин, я все сделаю. Помилуйте. Тут прибыли Аврора и Амелия. Она осмотрела диспозицию, а я, вкратце, поведал, что произошло. Амелия сильно удивилась и сказала паковать гражданина. Я же обратился в Амелии. Мадам Боунс, данная ситуация вызовет очень большой скандал. Мой крестный, Сириус Блэк, был обвинен в участии и поддержке действий павшего лорда, а также обвинен в предательстве друзей и гибели маглов. Из того, что я знаю и того, что некий Питер Питтигрю мертв, мы можем сделать вывод, что не все так правдиво. Живой Питтигрю меняет весь расклад. Я, и так, сильно поссорился с министерством и мне бы не хотелось развивать конфликт. Но тут явная ошибка судебной системы. Прошу вас, вытащите Блэка из Азкабана и привезите его в Лондон. Думаю, он никому не доверяет после такого, дайте мне с ним встретиться и поговорить. Я его единственный родной человек, сын его друзей. По моим сведениям, он дорожил только друзьями. Он никому не поверит. Прошу, дайте мне с ним встретиться и я попробую успокоить его блэковскую натуру и мы сможем нормально решить этот скандал. Хаем, мистер Поттер, вы правы, скандал будет знатный. И вы правы, вы подкинули нам море проблем. Я бы многое хотела сказать на ваши действия, но в данный момент данный гражданин представляет большую важность. Ваши доводы я услышал и также не хочу развития скандала и нашей конфронтации. Я сейчас же распоряжусь, чтобы мистера Блэка перевели в Лондон для выяснения подробностей. Я пойду вам навстречу и организую вам встречу завтра. Я пришлю вам патрону с более подробной информацией.